Глава 20. Мирон. «Сынок, ты чего тут?» Раздался позади голос матери, и я наконец-то пришел в себя, обернулся к ней. «Чего бледный такой? Не заболел случаем?» «Угу, если только идиотизмом. Это же нужно было не заметить, как тебе по ушам ездят. А Эмма точно это делала. Ведь не за минуту же решила, что возвращается к мужу. Или она думала, что может с ним втихушку кувыркаться, а потом заявиться ко мне, и я ничего не узнаю. О, нет, дорогая, ты ошиблась. Мне даже интересно стало, как она оправдается. Все женщины одинаковые. Что он ей такого сказал, что она к нему вернулась?» «Мирон!» — снова позвала меня мать. «С тобой точно все в порядке?» Она подошла ко мне и потрогала лоб. Ее ладонь оказалась мягкой и теплой. «Да, все хорошо. А ты чего пришла?» «Отец попросил принести лимон. Закончился на столе». И мама, отвернувшись, подошла к холодильнику и достала оттуда тарелку нарезанного лимона. «Идем, сыночек!» «Ты иди, я сейчас. Нужно ответить по работе». Мать недовольно цокнула, но, больше ничего не сказав, вышла из кухни. Подошел к телефону и подобрал его, смотря на разбитый дисплей. «Ну, это ничего, по сравнению с разбитым сердцем. Надо же. А я до сегодняшнего дня понятия не имел, что такой сердобольный и чувствительный». Вернувшись к гостям, занял свое место. Алена при виде меня тут же расправила плечи и заулыбалась. Я же не обратил на нее никакого внимания. Хватит с меня баб. Нужно сделать отдых, уйти с головой в работу. «Нам с Мироном нужно кое-что вам сказать», — проговорила Алена, а я напрягся. «О чем это мы собирались говорить, а я не знаю». За вечер я с ней перебросился парой фраз, не больше. Подумал о том, что она расскажет, как я лишил ее недавно девственности. Только не думаю, что она дура и готова выставить все это на обозрение кучи гостей. Те, к слову, тут же замолчали и стали внимать. Алена поднялась с места. Мать заулыбалась шире, и отчего-то мне показалось, что она знает, о чем хочет сказать девчонка. А мне вот совсем не хочется ее слушать. Я хочу уехать отсюда. Побыть наедине и подумать обо всем случившемся. Взял бокал с водой и сделал глоток. А Алена тем временем заговорила, сияя улыбкой. «Мы с Мироном ждем ребенка». Я выплюнул воду фонтаном и закашлялся. «Это мне сейчас не послышалось?» Отец посмотрел на меня округлившимися глазами. А вот мать... Да, она знала. Потому что подмигнула мне довольная. Притихшие гости тут же загомонили в поздравлениях, а я сидел так, словно мне треснули по башке чем-то тяжелым. «Беременна? От меня? Ну это невозможно!» Я даже секс наш не помню, а она беременна. Да что за день ты такой? Не знаю, что еще такого может случиться, чтобы больше удивить меня. Посмотрел на Алену, опустившуюся рядом со мной. С ее лица мигом слетела улыбка. Ты не рад? Рад ли я? О, я так рад, что удавиться хочется. А ты точно уверена, что залетела от меня? Спросил грубо, но мне хватило мозгов произнести слова негромко, чтобы их услышала только Алена. Губы ее задрожали, а физиономию перекосило. «Пойдем-ка выйдем и поговорим». Не стал ждать, пока она разрыдается у всех на виду, выставляя меня последней мразью. Схватил ее под локоть, сильно сжимая пальцы, и плевать, что ей больно. А ей было больно, я отчетливо услышал, как она ойкнула. Не слушал, что там нам говорили, вывел Алену из столовой и завел на кухню. «Кажется, я теперь буду не любить это место». За один день здесь произошло столько событий, которые рушили мою жизнь. «Мирон, а нельзя ли повежливее?» Алена сложила руки на груди, смотря на меня. Слезы в ее глазах высохли. «Повежливее?» — взревел я. «Ты совсем охренела? Ты что несешь? Какая беременность? Ну, трахнул я тебя один раз. Только от одного раза дети не появляются». «Видимо, ты ошибался», — сказала она, заглядывая мне в глаза. «Я беременна». «А ты уверена, что от меня?» «Что?» Ее глаза увеличились в размерах, а проклятые слезы все же заблестели в глазах. «Да я... Ты был у меня первым и единственным. Я люблю тебя». «Любишь?» Рассмеялся. «И когда ты поняла, что любишь меня? Когда поехала ночью в мой дом? Или когда легла под меня, видя, что я пьян в стельку? Ты видела меня один раз. Про какую любовь ты говоришь?» «Мне хватило одного раза, чтобы влюбиться в тебя, и я счастлива, что ношу твоего ребенка». «Где же я так накосячил, что ко мне клеятся только одни стервы?» «Стервы?» — взвизгнула Алена. «Это я что, вслух сказал?» Посмотрел на девушку. «Красивая зараза, в моем вкусе», — подумал с пару секунд. «А что я теряю? Мне уже за 30. Давно пора семью заводить. А тут такая удача. Да, я ее не люблю. Но вдруг у нас и правда что-то может получиться. Тем более она носит моего ребенка. А если это действительно мой ребенок, я ни за что от него не откажусь». «Значит так», — сказал я, сверляя ее взглядом. «Завтра же едем в клинику, и ты делаешь всевозможные анализы. Если ты и правда беременна от меня, то поженимся и будем растить ребенка. Поняла меня?» Алена тут же закивала, на лице ее засветилась улыбка. «Да-да, я все поняла». Сил, чтобы возвращаться к гостям, не было, и я, молча развернувшись, пошел на выход. Нужно было еще столько сделать. И первое, что я собирался исполнить, так это собрать все вещи и отправить их Эмме. Не хочу, чтобы в моей квартире осталось хоть что-то, что напоминало бы об этой мерзавке. Непроизвольно заскрипел зубами, вспоминая ее красивое лицо. Кажется, я долго не смогу отойти от случившегося. Еле сдержал себя, чтобы не помчаться к ней и не посмотреть в ее наглые глаза. Я ведь ей всю душу нараспашку, а она прошлась по ней грязными сапогами. Разве такое можно прощать? Нет, ни в коем случае. Мне нельзя ее сейчас видеть, а иначе прощу. Ведь полюбил эту сучку. Полюбил так сильно, что готов был наступить себе на глотку и простить. Если бы она пришла ко мне и покаялась. Я ведь ей кольцо купил. Хотел сделать предложение. Уже мечтал, как мы станем семьей. Она родит мне детей. А что в итоге? Она вернулась к бывшему, оставив меня корчиться от боли. А ребенка я буду растить с той, которую не люблю. Это разве справедливо? Приехав домой, сразу же попросил коменданта, чтобы ему не пускали в дом. А зайдя в квартиру, тут же стал собирать ее вещи. Как только тех не осталось на полках, пошел в ванную, собрал зубную щетку, шампуни и все, что было ее. Я даже содрал белье с кровати, на которой мы сегодня утром занимались любовью. Как наркоман стоял у стиральной машинки и, прижимая к себе наволочку, в которой была ее подушка, нюхал, пытаясь надышаться ароматом девушки, которую люблю. Хотелось выть в голос. Но я не должен позволить чувствам растоптать себя. Хватит вести себя как баба. Я мужик или что? Запихал постельное белье в стиральную машину, подумал. Достал его и выкинул в мусорку.